Что-то там сегодня происходит. Вы бы еще дольше завтракали. Билетов не было. Кто куда сядет? Тамкин всегда сидел во втором ряду, слева от прохода. На нескольких стульях лежали шляпы его знакомых, ему заняли место. — Спасибо, спасибо, — говорил Тамкин, а Вильгельм он шепнул. — Я вчера-таки кое-что устроил. — Блестящие мысли, — сказал Вильгельм. И они уселись. У стены, сложив руки, сидел старый бизнесмен-китаец в полосатом пиджаке. Толстый, гладкий, седая бородка клинышком. Как-то Вильгельм видел его на Риверсайд-драйв, катал в колясочке двух девочек, своих внучек. Потом сидели две женщины за 50, сестры. Кажется, хитрые и ловкие деляги, по словам Тамкина. Вильгельм от них ни разу слова не услышал, но они прекрасно болтали с Тамкиным. Тамкин со всеми разговаривал. Вильгельм сидел между мистером Роулендом, пожилым человеком, и мистером Рапопортом, совсем стариком. Вчера Роуленд ему рассказал, что в 1908, когда он кончал Гарвард, мать ко дню рождения подарила ему 20 акций на сталь, и с тех пор он начал читать биржевые ведомости, так и не пошел по юриспруденции и навеки приковался к бирже. Теперь Роуленд интересуется только соей. Это его специальность. Со своим консервативным подходом, Тамкин говорил, он выжимает 200 в неделю. Мелочевка, но он холостяк один, зачем ему деньги? Без иждивенцев, сказал Тамкин, он не имеет наших с вами проблем. Так у Тамкина есть иждивенцы? Все у него есть. Что только может быть у человека. Наука, фармакология, поэзия, греческий. И вот, оказывается, еще иждивенцы. Не та ли красивая девушка с эпилепсией? Он часто говорит, что она чистая, прекрасная, возвышенное дитя, не от мира сего. Он о ней заботится и, если не врет, ее обожает. Но если только развесить уши, даже просто воздерживаться от вопросов, окажется еще много всякого, то как-то выяснилось, что он оплачивает ее уроки музыки. То получалось, что чуть ли не за его счет. Этот ее брат разъезжал с кинокамерой по Бразилии. Еще он сиротку поддерживает, оставшуюся после смерти его возлюбленной. Все эти намеки, бросаемые туманно и вскользь, в результате повторов вырастали в удивительные откровения. «Лично мне много не надо», — говорил Тамкин, — «но не может же человек жить для себя, и деньги мне нужны на разные важные вещи. Как вот вы считаете, сколько вам нужно, чтобы перекрутиться?» «Не меньше 15 кусков после вычета налогов на жену и двоих сыновей». «Может, у вас еще кто-то есть?» Рубанул Тамкин почти безжалостно, но взгляд его помягчел, когда Вильгельм буркнул, не желая распространяться о другой своей печали. «Ну, было, но деньги тут ни при чем». «Будем надеяться», — сказал Тамкин. «Любовь свободна, мир чаруя. Ну, 15 кусков — это вы не так уж многого требуете от жизни с вашим-то интеллектом. Болваны, жестокосердые преступники, убийцы сорят миллионами. Все сжигают. Нефть, уголь, дерево, металл, почву, даже воздух и небо высасывают. Потребляют, потребляют, ничего не давая взамен. Человеку вашего склада, простому и скромному, который хочет чувствовать и жить, приходится нелегко. Ибо не желая, — заметил Тамкин по своему обыкновению в скобках и вскользь, — ни грана своей души обменивать на пуды власти, он беспомощен в этом мире. Но вы можете не волноваться. Вильгельм схватился за это заявление. Будьте уверены, превысить эту сумму для нас пара пустяков. Доктор Тамкин успокоил Вильгельма.